Глава 5. Место действия – звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус – спорная территория. Точка пространства – орбита столичной планеты Новая Москва-3. Дата – 18 августа 2215 года. Решение созрело, пока Храмцова поднималась по трапу шаттла, пока аппарель закрывалась за ее спиной, а машина отрывалась от перепаханной мостовой и задирала нос к темнеющему небу. Неоформленная в слова, не сложившаяся в план, скорее ощущение, тяжелое и определенное. Бежать все равно уже не получится. Прорыв через смыкающиеся серпы обойдется в половину кораблей, а дальше для севших на хвост османов лишь дело техники, как добить остатки ее эскадры. Значит, оставалось одно. Вице-адмирал Пегов связался с ней, когда оба шаттла еще набирали высоту. Его машина шла параллельным курсом, в полукилометре правее, мигая навигационными огнями на фоне проступающих звезд. Голос в микрофоне звучал ровно, без злобы, без язвительности, без обычного подначивающего тона. Катастрофа, оказывается, обладала способностью выбивать из людей все наносное. «Прорыв бессмысленен», — сказал он, словно продолжая разговор, который между ними еще не начался. «Даже если используем трофейные корабли, это обломки, а не подкрепления. Я знаю». «Значит, останемся и принимаем бой. По крайней мере, покажем этому наглецу Баскурту, что он сильно ошибся, так далеко забравшись в суверенный сектор империи. Пока он здесь, с нами, он не действует больше нигде». Храмцова посмотрела в иллюминатор. Огни столицы уходили вниз, рассыпаясь по темному диску планеты, как горсть светящихся зерен. Где-то среди этих огней здание со шпилем и человек, который сейчас, вероятно, широко улыбался. «Да, будем драться», — сказала она. «Добро», — подтвердил Пегов. И в том, как он это произнес, коротко, без тени колебания, слышалась почти благодарность. Не ей, обстоятельствам. Потому что проигранный бой, каким бы безнадежным он ни был, все-таки лучше бегства. Особенно для человека, который час назад был унижен мальчишками-курсантами. «Построение?» — спросил он. «Две линии. Вы авангард. Поля на ваших кораблях на 100%, боезапас полный. Я во второй, в 400 километрах за вами». «Авангард, первый удар», — Пегов помолчал. «В другой ситуации он бы, может, и начал спорить, но не после того, что произошло. Принимаю. Фланги. Правые будут частично прикрывать орбитальные верфи. Лабиринты из верфи эллингов станут нашей защитой. А остальные углы? А остальные мы заминируем». Пауза. За иллюминатором пропала последняя полоска багрового заката, поглощенная чернотой стратосферы. Шаттл вышел за пределы атмосферы. Звезды вспыхнули разом, как включенные прожекторы, яркие и равнодушные. «У вас на кораблях сколько мин?» — спросил Пегов. «Потому что у меня кот наплакал». «У меня столько же. Но у нас есть пустые топливные баки, демонтированные теплообменники и куски обшивки с верфей. В спящем режиме энергосигнатура мины неотличима от любой железки». Пегов хмыкнул. Короткий и хриплый звук, в котором удивление мешалось с невольным одобрением. «Будем ставить муляжи. Среди настоящих. Противник не разберет, где что, не подойдя вплотную. Подойдя, он, конечно же, увидит настоящие. Но потеряет время, пока разбирается. Именно». «Недурно, Агриппина Ивановна», — сказал Пегов. «И это недурно из его уст стоило больше, чем орден. Лечу готовить свою линию. Жду координаты». Связь оборвалась. Впереди, в черноте орбитального пространства, проступили контуры Паллады. Массивный, темно-малахитовый силуэт линкора, подсвеченный навигационными огнями и слабым голубоватым свечением ходовых двигателей. Родной корабль, родной дом, последний рубеж. Шаттл вошел в ангар, и Храмцова, ступив на палубу, физически ощутила, как корабль принял ее обратно. Вибрации переборок, гулом систем, запахом переработанного воздуха и разогретого металла. Все знакомое, все на своих местах. Мостик, как всегда, встретил ее негромким перестуком клавиш, приглушенными голосами операторов, ровным мерцанием тактических экранов. Капитан Забелин неотступно находился у центрального терминала. Как обычно, собранный, точный, с тем особым выражением лица, которое появлялось у него в кризисные минуты. Ни тревога, ни напряжение, а сосредоточенность часовщика, работающего с механизмом, где каждая шестеренка на счету. «Все корабли дивизии уже на орбите», — доложил он без предисловий. «Штурмовые группы приняты. Балтийский флот тоже готов». Становимся в две линии, Алексей Петрович. Францова опустилась в командное кресло, и его привычная тяжесть показалась ей сейчас чем-то вроде рукопожатия. Полтава ведет авангард. Мы во второй. Правый фланг — верфи. Все вокруг превращаем в минное поле. Координаты сейчас дам. Забелин кивнул и повернулся к тактическому столу. Его пальцы уже бежали по сенсорам, раскладывая ордер, рассчитывая интервалы, распределяя корабли по секторам. Храмцова не вмешивалась. Капитан знал свое дело, и его расчеты были безупречны. Она включила общий канал связи. «Всем кораблям, ремонтным и техническим бригадам, демонтировать и вытащить из складовых все, что можно взять без ущерба для боеготовности. Пустые емкости, теплообменники, навесные панели. Все, что похоже на мины. Легкие крейсера начинают рассев мусора по координатам Паллады. Реактивные мины распределить равномерно среди муляжей в спящем режиме. Работать в открытом канале, демонстративно». «Демонстративно?» — переспросил один из операторов. «Именно так. Пусть противник видит, что мы никуда не уходим». И закипела работа. Та особая, лихорадочная, но дисциплинированная работа, которая отличает обреченных людей от сдавшихся. Корабли эскадры сбрасывали все лишнее, как раненый зверь, готовящийся к последней схватке, сбрасывает вес. Легкие крейсера мотались по координатам, выбрасывая из грузовых шлюзов цилиндры опустошенных баков, кубы списанных теплообменников, листы обшивки, сдернутые с поврежденных участков. Среди этого хлама, неотличимые от него на сканерах, дрейфовали 36 реактивных мин в спящем режиме. 36 настоящих смертей, спрятанных в облаке обмана. Этого было критически мало для таких пространств, но, во-первых, большего не имелось. Упор был сделан на то, что враг туда не сунется, пока не проверит, чисто или нет. А это драгоценное время. Храмцова следила за процессом через тактический экран. Облако росло, бесформенное, рваное, простирающееся на тысячи километров. Настоящее минное заграждение никогда не бывает ровным, и эта рукотворная миссия выглядела достаточно убедительно, чтобы заставить осторожного адмирала задуматься. Параллельно выстраивались оборонительные линии. Полтава вела авангард. Корабли Балтийского космофлота занимали свои позиции, растянувшись в тонкий слой, что даже не перекрывали щиты друг друга, формируя единый энергетический барьер. Настолько наших кораблей было мало. За ними в глубине разворачивалась пятая ударная. Вторая линия, с Палладой в центре, более плотным порядком. Справа, как рукотворный утес, громоздились останки орбитальных верфей, исковерканные фермы, оплавленные корпуса доков, безжизненные модули. Непроходимый лабиринт для любого крупного корабля. Забелин оторвался от расчетов. Рассев завершен. 241 объект. Построение закончено. Храмцова кивнула. Все, что можно было сделать, она сделала. Вице-адмирал посмотрела на тактическую карту. Зеленые точки их кораблей, две неровных полосы, прижатые к верфям и окруженные облаком муляжей. Позиция, которую нельзя было назвать выгодной. Но позиция, на которой можно было стоять. А вдалеке приближающиеся красные маркеры. Много красных маркеров. Три группы, расходившихся веером, чтобы охватить планету, теперь замедлились. Храмцова увидела это раньше, чем Забелин озвучил. «Госпожа вице-адмирал, фиксирую изменения курса Османского флота. Крылья замедляются. Корабли перегруппировываются». Агриппина Ивановна прищурилась, глядя на карту. Три серпа, еще недавно расходившихся в стороны, начали стягиваться обратно, собираясь в единую массу. Баскурт понял. Увидел на своих сканерах, что русские не бегут от планеты к вратам, не набирают ход, не формируют походный ордер. Вместо этого они встали, заминировали сектор и построились, понимая, что бежать не выход. Соответственно, охват планеты потерял всякий смысл. Зачем расставлять сеть, если рыба не пытается уйти? «Они снова собираются вместе», — подтвердил капитан Забелин. «Все три группы сходятся в единый ордер. Курс прямиком на нашу позицию». Почти 150 боевых кораблей, идущих единой стеной. Храмцова смотрела на это медленное, неумолимое движение красных точек и думала о том, что есть своя мрачная красота в том, как сейчас надвигается тотально превосходящий их числом противник. Красота ледника, сползающего с горы. Не быстро, не торопясь, но неостановимо. Входящий вызов прорезал тишину мостика. Сигнал с чужим шифрованием. «Запрос на видеоконференцию», — доложил оператор связи. «Идентификация, линкор, Султан Баязид». Храмцова не удивилась. Адмирал Паша Баскурт был из тех, которые разговаривают с противником перед боем. Старая османская традиция, уходящая корнями в эпоху, когда капитаны обменивались оскорблениями через рупоры. Ненависть, облеченная в форму любезности. Она одернула мундир, провела ладонью по волосам. Последние двое суток были те еще. Провалившиеся переговоры, самовольство робота, авантюра Пегова, гибель курсантов. Все это было написано на ее лице. Тени под глазами, потрескавшиеся губы, рещи, обозначившиеся скулы. Она знала, как выглядит. И знала, что Баскурт увидит именно это, измотанного, загнанного в угол противника. Что ж, пусть видит, пусть недооценивает. Вывести на главный экран. Панель вспыхнула, и весь мостик Паллады увидел лицо османского адмирала Паши. С марта, с их последней встречи в системе ТАРС, он изменился. Исин Баскурт посидел полностью. Борода, волосы, даже брови стали белыми, как будто пять прошедших месяцев обошлись ему в десятилетия. Лицо высохло, натянулось на скулах, покрылось новыми морщинами. Но глаза остались прежними, и от этих глаз Хромцовой стало не по себе. Темные, глубоко посаженные, с хищным блеском из-под тяжелых век. Глаза степного коршуна, который может часами кружить над добычей, не чувствуя усталости. «Ханым Хромцова!» Голос Исина Баскурта был низким, хрипловатым, с характерным гортанным звуком. «Какая неожиданная радость!» «Адмирал Паша», — ответила она ровно. «Не могу сказать того же». Баскурт рассмеялся, сухим, скрипучим смехом, который она помнила слишком хорошо. «Вы не изменились. Все та же прямота. Во время боев за ТАРС вы точно так же разговаривали. У вас хорошая память, адмирал. Такое не забыть, ханым». «Не обязательно называть меня ханым», — хмыкнула Агриппина Ивановна. «Я уже давно не замужем». «Не удивлен», — съязвил осман. Баскурт качнул головой, но глаза смеялись. «Ритуал. Обмен ударами, как фехтовальщики разминаются перед настоящим поединком. Легкие касания, проверка дистанции, оценка противника». «Я вижу», — он кивнул в сторону своего тактического дисплея, «что вы украшаете пространство минами. Вы наблюдательны. Весьма трогательно. Напоминает мне мышь, которая скалит зубы на кота. Мило, уважительно даже. Но мышь остается мышью. Мыши иногда кусаются больнее, чем ожидаешь. О, в этом я убедился на собственном опыте». Он дотронулся до груди, там, где под мундиром, вероятно, скрывались те самые шрамы, о которых он говорил. «Вы кусаетесь превосходно, ханым. Должен отдать вам должное». Любезности закончились. Баскурт подался вперед, и выражение его лица изменилось. Маска учтивости сползла, обнажив расчет, острый и холодный, как скальпель. Тем не менее, его голос стал жестче. «Ситуация такова, что на этот раз кусаться будете не вы. Вы знаете, я мониторю ваши каналы, новостные, военные, экстренные. Знаю ситуацию на поверхности и о человеке, запертом вами в Адмиралтействе. Да, есть тут один. Государственный преступник, объявленный в розыск императором», — уточнила Хромцова. «Назовем его так. Я хочу, чтобы вы позволили ему покинуть планету. Один человек, один шаттл. Ни в коем случае». Слово упало между ними, плоское и окончательное. Баскурт не вздрогнул. «Почему?» «Потому что его судьба не ваше дело. Все, что происходит в пространстве, куда я привожу свой флот, мое дело», — парировал Исин Баскурт. «Впрочем, вижу, что уговоры бесполезны. Жаль». «Не притворяйтесь, адмирал Паша». «Я и не притворяюсь, ханым. Мне действительно жаль. Жаль, что вы тратите свое упрямство не на то». Хромцова откинулась в кресле, скрестив руки. Внутри что-то переключилось. Тумблер, переводящий мозг в режим атаки. Баскурт заговорил о Граусе. Граус — единственная ее фишка, оставшаяся на столе. Паршивая, ненадежная, но единственная. «Раз уж мы заговорили о первом министре», — она подалась вперед, зеркально повторяя его жест, — «должна вас предупредить. Мой коллега вице-адмирал Пегов из Балтийского космического флота еще час назад предлагал решить проблему с адмиралтейством одним залпом главного калибра с орбиты, вместе со всем содержимым». Пауза. Ровно 2 секунды, чтобы слова осели. «Я пока не дала своего согласия. Но обстоятельства меняются. Если ваш космофлот не оставит нам иного выхода...» Баскурт слушал, не шевелясь. Когда она замолчала, он медленно провел кончиками пальцев по бороде, от подбородка вниз. «Вы угрожаете уничтожить человека, ради которого я якобы прилетел?» И вот он был почти скучающим. «И рассчитываете, что это заставит меня предложить вам коридор для отхода, так?» Хромцова молчала. Именно на это она рассчитывала. Баскурт выдержал паузу. Долгую, театральную. А потом качнул головой, и в его голосе зазвучала нота, которую она не ожидала. Усталое, почти отеческое разочарование. «Уважаемая Агриппина Ивановна, вы переоцениваете значение Птолемея Грауса». Холод, мгновенный, физический, как ледяной стержень вдоль позвоночника. «Поясните», — выдавила из себя Хромцова. «С удовольствием». Он опустил руки на подлокотники, сжал их, как человек, переходивший от дипломатии к приговору. «Да, изначально мы договорились. Султан Селим и первый министр заключили соглашение. Мой флот появляется у столицы в качестве союзной силы, а взамен Российская империя признает суверенитет порты над пограничными системами, Бессарабией, Тавридой и Новым Кавказом. Ну и там по мелочи. Хорошая сделка, я был готов ее выполнить». Он развел руками, жест, который Хромцова уже видела у другого человека, у Грауса. Видимо, это профессиональное у политиков. Но это было тогда. А сегодня мне докладывают, что первый министр потерял столицу буквально за одну ночь, что его гарнизоны присягнули мальчику-императору с такой скоростью, которая наводит на определенные мысли о народной любви к господину Граусу, что сам он сидит в каком-то здании, окруженный горсткой сторонников, и удерживает его лишь потому, что использует детей как щит. Баскурт наклонил голову, и его глаза блеснули из-под белых бровей. «Скажите, ханым, стали бы вы заключать союз с человеком, который не способен удержать даже собственную столицу?» «Я — нет. Османская империя не заключает союзов со слабыми, она их поглощает. Даже если Граус чудом вернет себе власть, зачем мне ненадежный союзник? Что он может дать порте такого, чего порта не возьмет сама?» Козырь не сработал. Хромцова ощутила это как удар под ребра. Глухой, тупой, от которого перехватывает дыхание. Ее единственная переговорная позиция оказалась пустой. Фальшивой миной среди двух сотен муляжей. Турки, как оказалось, не прибыли сюда ради Птолемея. Граус был для османского адмирала отработанным материалом. «Что же касается планеты», — продолжил Исин Баскурт, и в его голосе зазвучала нотка почти ласковой снисходительности. «Вы сами любезно позаботились, чтобы облегчить мне задачу. Планетарные кольца обороны выведены из строя. Мне не нужно ничего штурмовать и терять своих людей. Потерять все-таки придется». «Ох, не смешите меня», — расплылся в улыбке Осман. «Вы это о тонкой линии своих кораблей?» «Хорошо. Допустим, вы здесь не из-за Грауса. Тогда зачем?» Хромцова не позволила голосу дрогнуть. «Зачем 140 кораблей? Зачем форсированный марш к столице, причем раньше срока?» «О-о-о!» — Баскурт приподнял белые брови. «Вы заметили, что я пришел раньше?» «Что ж, расскажу. Изначально путь моего великого флота лежал через стационарные врата, от системы к системе, окольными маршрутами. На это должно было уйти не менее 5 стандартных суток. Топлива для прыжков через суда-генераторы у меня не было. Интерий, как вы знаете, в наше время ресурс стратегический, а в ваших секторах контроля и без того дефицитный». Он поднял ладонь, загибая пальцы. Но Птолемей, надо отдать ему должное, нашел выход. Своим указом первый министр передал в распоряжение моего флота стратегические запасы Интария в системе «Новая Сербия». Мои танкеры набрали топливо под завязку, и мы совершили прыжок через суда-генераторы, сразу сквозь 3 звездных системы, прибыв к месту назначения на 2 суток раньше. Хромцова мысленно пересчитала. 3 системы одним прыжком — чудовищный расход Интария, но и выигрыш чудовищный. Именно поэтому все перехваченные разведкой сведения оказались неточными. Этот предатель Птолемей Граус подарил Баскурту ключ, сломавший всю логистику. Впрочем, Исин Баскурт откинулся назад, и вот он изменился. Лекция кончилась, начиналось что-то другое. «Интари и маршруты — скучные подробности. Вам ведь интересен не маршрут, ханым. Вам интересно, зачем?» «Вы уже сказали, зачем. Вам нужна столичная планета, система, контрибуция». «Нет». Он медленно покачал головой. «Это повод, не причина». Тишина. На мостике Паллады абсолютная, звенящая. Даже гул корабельных систем словно стих. Линкор вслушивался вместе с экипажем. «Когда мне доложили, что столицу взяла вице-адмирал Хромцова», — Баскурт заговорил тише, И от этой тишины его слова не ослабли, а стали тяжелее. Я приказал перевести двигатели на форсаж. Каждый час промедления казался мне пыткой. Не потому, что я боялся опоздать на помощь Граусу, а потому, что боялся, что вы уйдете раньше, чем я доберусь до новой Москвы-3. Его глаза горели, темные, старые, непрощающие. «У нас с вами незаконченное дело, Агриппина Ивановна». Он назвал ее по имени-отчеству, по-русски, с тяжелым акцентом, спотыкаясь на мягких согласных. Так произносят имя, которое заучивали наизусть. Имя, которое повторяли сквозь стиснутые зубы. «В Тарсе была война, адмирал Паша», — сказала Хромцова. «Обе стороны несли потери. Это нормально». «Потери — это нормально», — Баскорт хлопнул ладонью по подлокотнику. Звук прокатился, как выстрел. «Потери — это война, это ремесло. Гибнут космоморяки, гибнут корабли. Я похоронил достаточно людей, чтобы не плакать над каждым. Но вы, Ханым, вы не просто нанесли мне потери, вы унизили меня. Перед моими офицерами, перед моим флотом, наконец, перед султаном». Голос старика задрожал. Не от слабости, от ярости, спрессованной в 5 месяцев бессонных ночей. «В Тарсе я навсегда оставил много своих крейсеров, тысячи моих матросов и даже адмирала Юсуфа». Имя прозвучало иначе, чем все остальные. Мягче, больнее. Так произносят имена тех, по кому горюют, а не тех, кого поминают. «Адмирал Паша Юсуф», — повторил Баскурт, и что-то в его пергаментном лице дрогнуло. Чуть заметно, но Хромцова увидела. «Командующий моей лучшей дивизией, мой ученик. 20 лет я растил его, от мичмана до адмирала. 20 лет вкладывал в него все, что знал о войне, о чести, о долге. Он был мне ближе, чем сыновья по крови». Пауза, тяжелая, как свинец. «Его убили не вы, а Кози Паша, ваш Козицын. Протаранил его флагман, когда Юсуф уже не мог маневрировать. Я видел запись, Ханым. Я пересматривал ее 10 раз. Таранный форштевень русского крейсера входит в борт моего корабля, и Юсуф...» Баскурт запнулся. Впервые за всю беседу запнулся. Его узловатые пальцы сжались на подлокотниках, побелев на костяшках. Хромцова молчала. Она тоже помнила Тарс. Помнила маневр Василия Ивановича Козицына, жесткого, бесстрашного до безрассудства адмирала, который предпочитал тараны дальнему бою. Помнила, как его крейсер пошел на сближение, отчаянно, в лоб, сквозь плазменный шквал. И помнила, чем это закончилось. «Юсуф был солдатом», — сказала она тихо. «Он знал риски». «Юсуф был мне как сын», — голос Баскурта сорвался. «На одну секунду, на один удар сердца из-под маски старого, контролирующего себя хищника, вырвалось живое, раскаленное горе. И пусть он погибнет от вашей руки, это вы привели свои корабли в Тарс. Это вы развернули ход сражения, которое мы должны были выиграть. Именно ваше вмешательство стоило мне стольких потерь». На мостике Паллады никто не дышал. Офицеры за терминалами застыли, невольно втянутые в этот поединок 2 адмиралов, разделенных миллионами километров пустоты. Баскорт выпрямился. Провел ладонью по бороде. Ритуальный жест, привычный и успокаивающий, как четки. Лицо снова стало маской, но маской, за которой тлел огонь. «Итак, когда я узнал, кто взял столицу...» Его голос снова был контролируемым. «Вы даже не представляете, как я обрадовался. Впервые за 5 месяцев. Не потому, что Граус мне нужен. И не потому, что планета мне ценна. Хотя ценна, не буду лукавить. А потому, что здесь вы. Потому что я, наконец, могу закончить то, что началось в Тарсе. Мы, я и вы, адмирал Хромцова, оставили между собой счет, и я пришел его закрыть». Он позволил себе улыбку, тонкую, медленную, не касающуюся глаз. «И вы не ушли. Вы могли, у вас было время. Но остались. Благодарю за это, искренне». «Мы остались не ради вас», — ответила Хромцова. Ее голос, к ее удивлению, прозвучал почти спокойно. «Знаю, но это не имеет значения». Баскурт подался вперед, и его лицо заполнило экран. Белая борода, пергаментная кожа и глаза, горящие тем ровным, неумолимым огнем, который не гаснет, потому что питается не злостью, а горем. «Готовьтесь, Агриппина Ивановна. Разбрасывайте сколько угодно свои мины, прячьтесь за верфями, стройте оборонительные линии, делайте все, что умеете. А вы умеете многое, этого я у вас не отниму». Голос упал до полушепота, но каждое слово звучало на мостике Паллады отчетливо, как удар метронома. «Но совсем скоро вы заплатите за уничтоженные корабли Южного космофлота, за мой позор перед султаном, за все». Экран мгновенно погас. Агриппина Ивановна Хромцова какое-то время сидела неподвижно. Смотрела на пустой экран, на котором секунду назад горели глаза старого хищника. Потом медленно повернулась к тактической карте, где красная масса, единая, огромная, стянувшаяся в кулак, надвигалась на горстку зеленых точек русских кораблей. Капитан Забелин ждал. Весь мостик ждал. Ждали операторы за терминалами, ждали офицеры у тактических станций, ждали канониры у орудийных пультов на палубах ниже. Все, кто слышал этот разговор, все, кто понимал, что надвигается. Она положила руки на подлокотники кресла. «Всем кораблям!» Ее голос прошел через корабельные динамики, коснулся каждого отсека Паллады и каждого вымпела эскадры. «Боевая тревога! Щиты на максимум! Орудия к бою!»